Глава 17. Секретный альфа-тестер номер 1. Часть 1. На некотором расстоянии впереди, на широкой открытой местности, усыпанной валунами и камнями, 10 вероятных бета-тестеров были вовлечены в смертельный бой с двуглавым рогатым волком. Двуглавый рогатый волк. Очки магии – 315 из 340. Очки здоровья – 372 из 415. Общая боевая сила – 499. Боевая сила каждого бета-тестера была около 200. Команда состояла не только из воинов. По крайней мере, я также заметила мага и кого-то с большим щитом. Проворная женщина, вооруженная коротким мечом, привлекала внимание волка. Когда монстр пытался приблизиться к ней, тут же вмешивался щитоносец, не подпуская его. Урон, получаемый защитником, исцелялся магом. Как только волк переставал двигаться, воины немедленно атаковали топорами и копьями. Это и есть хорошая командная работа. Бета-тестеры двигались превосходно. Пусть волк и был немного сильнее каждого из них в отдельности, я абсолютно не представляла, что он победит. Однако волк не прекращал метаться вокруг воинов, постоянно избегая серьезных ран. Две головы действовали независимо друг от друга. Совершенно непредсказуемо. Атака команды стихла. Левая голова свирепствовала в дикой ярости, в то время как правая голова спокойно наблюдала и анализировала движения бета-тестеров, контролируя их атаки. Этот волк больше не был тем безумным зверем, которого я помнила после нашей первой встречи. Я не знаю, что случилось потом. Возможно, он и вправду альфа-тестер, как и я. Если все так и продолжится, то я уверена, что он проиграет. Но что если я присоединюсь? Волк все еще держится. Может быть, у меня получилось бы склонить чашу весов? В худшем случае, меня убьют вместе с ним. А, да ладно, кого это волнует? Смерть все равно лишь снизит мою магию в два раза. Как-нибудь переживу это ослабление. Решено, атакую! Но Блоб все хрупкое, так что полежи здесь тихонько, хорошо? Что-то приближается? Первой, кто меня обнаружила, была женщина с луком. Поскольку плотность моего гуманоидного тела всякий раз повышалась с увеличением силы, теперь в газообразной форме я могла покрыть площадь несколько квадратных метров. Кто-нибудь, проверьте новую информацию! Как будто у кого-то сейчас есть на это время. Нашел! Это монстр белого тумана! Не новый, его уже видели раньше. Если верить последнему обновлению местоположения, он переместился сюда очень быстро. Боевая сила 499. Это по-любому событийный монстр. Событие? Так все это из-за какого-то события? И корпорация даже передает бета-тестерам наше местонахождение, чтобы они охотились на нас. Он нематериален. Нам нужен один маг и один лучник, чтобы задержать его. Поняла. Мы выиграем немного времени, а вы побыстрее прикончите этого волка. «Ну давай, тварь, иди сюда!» Лучница стреляла в меня, все время отходя подальше от места основного боя. Я не просто делала себя большой целью, используя газообразную форму. Пока они видят меня, они испытывают страх, даже если эффект не слишком значительный. И хотя моя защита падала от такого расширения, зато урон от колющих атак снижался. Бой был бы намного проще, если бы я смогла убить этих двоих, пытающихся увести меня, но они, скорее всего, просто начали бы бегать вокруг, тратя мое время, если бы я явила им свое намерение. К тому же, маги были моими единственными врагами. Очевидно, я ударила их туда, куда они бы не хотели, чтобы я ударила. Я притворилась, будто преследую этих двоих. В то же время я вытянула часть своего газообразного тела, нацелившись на девушку в белой робе, которая была занята лечением щитоносца. Моя газовая прядь поплыла вперед и объяла целителя. Дерьмо! Он атаковал нас? Где поддержка? Вы двое, вернитесь! Безрассудное изменение формы сильно сказалось на моем зрении. Давненько у меня так не кружилась голова, но я не могла позволить себе потерять бдительность. Я не могла остаться и неторопливо поглотить жизненную энергию целителя. Команда тут же накинулась бы на меня всей толпой. Поэтому я обернулась вокруг ее спины, обращаясь в гуманоидную форму, схватила ее за шею и использовала свой кинжал, ранее принадлежавший лидеру бандитов, чтобы перерезать ей горло. Все игроки, все люди получат огромный урон, если ударить в нужное место. Независимо от того, сколько у них очков жизни, этот факт не изменится. Девушка в белой робе рухнула в оцепенении. Бета-тестеры были ошеломлены, и их шок быстро перерос в замешательство. Но больше всего меня удивила реакция волка. Краем глаза я заметила, как более спокойная голова посмотрела на меня. И ее глаза расширились. Девушка, лежащая на земле, превратилась в частицы света и растворилась в воздухе. Среди бета-тестеров зародилась паника. «Что это за хрень? Он превратился в человека!» «Успокойтесь, ребята, мы справимся! Все, кто может использовать целительную магию, помогайте танку!» Давайте сначала разберемся с Черт, Цербер! Двуголовый волк? Цербер, по-видимому. Он отправил танка в полет и прижал его к земле. Танк прикрылся щитом, пытаясь защититься от клыков. Воины одновременно напали на Цербера, чтобы спасти товарища. Отпусти его! Быстрее! Лечи, лечи! В тот момент, когда игроки отвлеклись на волка, я превратилась в газ и атаковала мага, кастующего исцеляющее заклинание. Черт возьми, опять этот белый монстр! Осторожнее, он первым делом нападает на саппортов! Ближники, помогите! Маг принял защитную стойку и не изменил ее, даже когда я его окутала. Возможно, он опасается моего изменения формы. Но я не собираюсь делать это каждый раз. В отличие от моей газообразной формы, мое гуманоидное тело весьма уязвимо к физическим атакам. Я помешала магу исцелить танка. Если Цербер воспользуется этой возможностью, чтобы прикончить его, наши шансы на победу значительно повысятся. Но мои ожидания не оправдались. Оу, что это за ненормальный волк? Когда воины атаковали бешеную голову волка, она изменила свою цель на них. Блин, зачем? Еще немного, и танк бы умер. Спокойная голова тоже выглядела так, словно хотела добить танка. Внезапно координация между двумя головами исчезла. Ни с того ни с сего Цербер начал буйствовать. И тут волк неожиданно набросился на меня. Подожди, нет, почему? Я поспешил ориентироваться, но все равно пропустил удар. Маг потерял равновесие и вдруг понял, что его шея находится между клыками волка. Цербер бесцеремонно сжал челюсти и размажил его голову. Твою мать, что не так с этими монстрами? Мы отступаем! Используйте замедляющие навыки, чтобы задержать его! Поняла, теневые путы! Странная на вид стрела лучника вонзилась в тень Цербера. Волк продолжил неистовать, но так и не мог сдвинуться с места. А что насчет белого? Останови его заклинаниями. Если не сработает, боевыми искусствами. Выпей зелье, если закончилась магия. Разумеется, я не собиралась драться с 8 бета-тестерами только из-за своего одиночества. Я посмотрела в глаза Цербера и увидела, что даже спокойная голова подалась прежнему безумию, как при нашей первой встрече, поэтому я решила отступить. К счастью, игроки не погнались за мной. Согласно тому, что я услышала, нападения на меня были вызваны игровым событием. Местонахождение альфа-тестеров непрерывно транслировалось. Нигде не было безопасно. Я не собиралась иметь Цербера в качестве соседа, поэтому тихо забрала Блобси и ушла. Я двигалась вдоль горной цепи, проходя через скалистую местность и преодолевая крутые утесы. Благодаря такому маршруту, бета-тестерам будет сложнее следовать за мной. «Надеюсь, я смогу пережить это событие, просто бродя по этим горам», – подумала я мрачно. Быстрая проверка подтвердила, что поблизости никого нет. Я вздохнула с облегчением. Я задавалась вопросом, есть ли где-нибудь место, чтобы спрятаться. Игроки уже знают, где. Что ж, меня хотя бы не подстрелят издалека. Умереть таким образом было бы ужасно не смешно. Подождите, вон та скала. Кажется, я увидела там пещеру. Я направилась туда, думая немного отдохнуть, и выяснила, что это было логово довольно крупного животного. Должно быть, я могу теперь эволюционировать после этого боя. Если это так, я могла бы одолеть даже ту команду игроков. Шеди, раса Белый Гаст, низший демон, высокоранговый. Низший демон, состоящий из пыли и газов, разумная духовная форма жизни. Очки магии 433 из 502, увеличились на 25. Общая боевая сила 482 из 499. Уникальный навык перезапуск, расовый навык страх. Простая идентификация, гуманоидная форма, нормальная, умелый упаковщик. Эволюция недоступна. Да, моя магия наконец-то превысила 500. И моя... эволюция... недоступна? Недоступна? Почему? И моя боевая сила совсем не повысилась в этот раз. Ладно, глубокий вздох, успокойся. Давай просто идентифицируем эту строчку. Эволюция недоступна. В текущей версии игры дальнейшая эволюция не реализована. Новые эволюции запланированы для бета-версии 2.0. Чего? Выходит, мы, альфа-тестеры, не можем эволюционировать дальше? Если я не могу эволюционировать, не означает ли это, что моя боевая сила застрянет на одном уровне? Что мне делать? Даже если я выживу после этого события, как мне продержаться целых полгода с лишь этим? Бонг. А, да, я в порядке, Блобси. Мне показалось, что я перестала существовать в это мгновение. Спасибо тебе, очаровательный маленький шарик. Ты помогла мне взять себя в руки хотя бы в некоторой степени. Хорошо, давайте думать позитивно. С этим телом я больше не нуждаюсь во сне. Это означает, что если я смогу сбежать в море, то бета-тестеры не смогут догнать меня, верно? Ну, не то чтобы я знала, в какой оно стороне. Я принялась взбираться на гору, думая о том, что смогу увидеть, где находится океан. Что это? Я заметила царапины на скале. Их было много. Нет, погодите, это не просто царапины. Это буквы. Кто это нацарапал? Неужели это логово Цербера? Даже в моей гуманоидной форме я все еще не могла писать достаточно хорошо. Я не могу представить, сколько времени и усилий потребовалось, чтобы вырезать эти символы. Почерк был ужасным, но в то же время отчаянным. Я начала читать. Меня зовут Ганс. Если кто-то читает это, я оставил это послание, чтобы вы узнали правду о корпорации, стоящей за миром Игдрасии, и правду об этом мире. Я испытуемый номер один. Мне было представлено тело кровожадного волка. Я попал в этот мир в качестве испытуемого для эксперимента по изучению психического стресса от использования аватаров-монстров. Так и знала. Этот Цербер и правда альфа-тестер. Чувствительность аватаров-монстров, наших аватаров, была отрегулирована до чудовищной степени. Ни один нормальный разработчик игр не допустил бы такого. Они объяснили нам, тестерам, что наша чувствительность установлена на максимум, но они не упомянули, что это максимум аппаратуры, а не программного обеспечения. Боль была в несколько раз сильнее обычной. Зрение было настолько острым, что я мог видеть безлунной ночью, как днем, и слух был таким же чутким. Я содрогался лишь от касающегося моей кожи ветра. Моя чувствительность была настолько высока, что я не мог спать. Я ожидал подобного в какой-то степени, но даже так, мой разум тут же достиг своих пределов. Возможно, монстрам не очень чувствительным к боли, таким как слизи и типа аватаров с неопределенной формой, будет легче. Но им приходилось сталкиваться с проблемой, с которой не сталкивались обычные аватары. Тошнотворное чувство отторжения своих реальных тел. По крайней мере, я бы не вынес такого. На самом деле, согласно моим собственным исследованиям, почти все тестеры, которые использовали аморфные аватары, вышли из системы через несколько дней. Я не видел, чтобы кто-то из них вернулся. Если бы был кто-то, кто мог бы справиться с таким аватаром, я думаю, это должен был бы быть человек с крайне слабым самоощущением. Ну, я привыкла, что люди постоянно отвергают мое существование. Цель этого эксперимента состояла в том, чтобы спроектировать систему, которая была бы способна максимально эффективно использовать силу монстра. Совершенно нечеловеческую силу. Они будут испытывать пределы, которые может выдержать человек. И то, что пользователь не может, они предоставят управлению ИИ. Но эта разработка не будет использоваться для реализации PvP между монстрами и людьми, как нам объяснили. Эта технология создается для локальной войны. Для использования при вторжении. Когда все мы, альфа-тестеры, отслужим свое, они начнут секретное бета-тестирование с армейскими солдатами. Война? И они хотели перемолоть нас всех в порошок только ради данных? Я раскрыл истину. Я все рассказал своим союзникам. Мы планировали укрываться в этом мире, мире, в который хотело вторгнуться правительство. Тебе должно быть интересно, о каком мире я говорю. Но это ведь очевидно, не правда ли? В конце концов, ты сейчас читаешь это. Обрати внимание на эти невероятно реалистичные пейзажи, на людей, мысли которых настолько сложны, что ни один ИИ не смог бы сымитировать их. Не думаешь ли ты, что это похоже на использование системы аватаров для путешествий куда-либо на Земле? Стоит только задуматься над этим, и становится ясно, что мир Игдрасии – это не просто набор данных на сервере. Это не выдумка. Игдрасия действительно существует. А?